Мы пробыли здесь несколько часов. Солнце спустилось ниже, и что-то в свете, которым оно наполняло лес, напомнило мне о летних днях дома, когда мы в детстве под вечер ехали с мамой и папой купаться на океанскую сторону острова или сами одни спускались на мыс за домами. На секунду меня захлестнули воспоминания. Не конкретные истории, а запахи, настроение, ощущения. Как солнце, днем белое, нейтральное, к вечеру набухало соком, отчего все краски отливали в черноту. Как же бежалось тогда, в 70-е, по лесной тропинке среди тенистых деревьев, а потом нырнуть в пересоленную воду и доплыть до Естертхолмена. Солнце подсвечивает камни, и они золотятся. Между ними торчит сухая, жесткая трава, и ощущение бездонности моря под гладкой коркой воды, темной от тени утеса, и скользящие в воде рыбы и деревья над нами. Тощие ветки трепещут на легком закатном ветру. Тонкая кора, гладкая, похожая на ногу, дерево внизу, зелень листвы. «Вот она», — сказала Линда, кивнув на маленькое восьмиугольное деревянное строение. «Ты здесь подождешь? Мы потихоньку пойдем к машине». В лесу, но с нашей стороны ограды, стояли два вытесанных из дерева тролля. Они призваны были оправдать название «Сказочная страна». «Смотри, Топтен!» — закричала Хейди. «Топтен — это Томтен, шведский Дед Мороз, он же норвежский Ниссе». Хейди давно им заинтригована. В разгар весны она все еще говорила, показывая пальцем на веранду, откуда он появился на Рождество, что Топтен ходил, а беря в руки подаренную им игрушку, всегда сначала сообщала, что Топтен дал. Кем она его считала, было не очень понятно. Например, когда она, по нашему недогляду, увидела на святках у меня в шкафу костюм, в котором Ниссе приходил к нам на Рождество, то не удивилась, не рассердилась. Все обошлось без разоблачений. Она просто показала пальцем и закричала «Топтен!», мол, вот он где переодевался. Когда на рыночной площади у дома нам встречался старик бездомный с седой бородой, она привставала в коляске и вопила во все горло «Топтен!». Я наклонился и поцеловал ее в пухлую щечку. «Без целуев!» — сказала она. Я засмеялся. «Можно я тогда тебя поцелую, Ванья?» «Нет!» — сказала Ванья. Мимо нас, немногочисленным, но непрерывным потоком, двигались люди, в основном во всем светлом, в шортах, футболках, сандалиях, на удивление, много полных и почти ни одного прилично одетого. «А мой папа в тюрьме!» — с удовольствием завопила вдруг Хейди. Ванья повернулась в коляске. «Нет, не в тюрьме!» — сказала она. Я снова рассмеялся и остановился. «Надо маму подождать», — объяснил я. «У тебя папа в тюрьме?» Так говорят дети у Хейди в саду. Ей кажется, что это похвальба, выше не придумаешь. И она говорит так, когда хочет похвалиться мной. Когда мы последний раз уезжали с нашей дачи, Хейди, как рассказала Линда, похвасталась так даме, сидевшей за ними в автобусе. «А мой папа в тюрьме!» Поскольку меня там не было, мы с Юнном остались стоять на автобусной остановке, то неопровергнутое утверждение так и повисло в воздухе. Я наклонил голову и рукавом футболки стер пот со лба. «Папа, еще билет дашь? Еще игрушка?» — спросила Хейди. «Нет, конечно. Ты уже выиграла мышку». «Ну еще!» Я отвернулся и увидел, что к нам идет Линда. Всем довольный Юн спокойно сидел в коляске в своей панамке. «Все в порядке?» — спросил я. «Вроде бы. Я промыла укус холодной водой. Но Юн устал. Поспит в машине. А сколько сейчас времени? Не знаешь?» «Примерно 3:30, наверное». «Дома будем в 8. «Где-то так. Мы еще раз пересекли насквозь всю небольшую сказочную страну, снова миновали пиратский корабль, спереди помпезный деревянный фасад, сзади лазилка с подвесными лесенками и переходами, на площадках стояли где-то однорукие, а где-то одноногие воины с мечом и в чалме. Затем мы прошли вольер с ламами и другой со страусами, заасфальтированный пятачок для катания на детских машинках и, наконец, спустились ко входу, где обнаружилась полоса препятствий. То есть конструкция из бревен, заборчиков и сеток, плюс тарзанка, плюс катание на ослике, где мы залипли. Линда подхватила Хейди, отнесла ее в конец очереди и натянула ей на голову шлем. А мы с Ваней и Юнном издали наблюдали за ними. Осликов всего имелось 4. Вели их родители сами. И хотя дорожка была каких-нибудь 30 метров, все проходили ее подолгу, потому что ослы не пони. Они вдруг встают и стоят. Обескураженный родитель изо всех сил тянет уздечку, но осел и ухом не ведет. Родитель пихает осла в бок, тот ноль внимания. Какой-то малыш уже плакал. Все время громко кричала билетерша, давая советы родителям. «Сильнее тяните! Сильнее! Ну! Не так, а сильно! Вот!» «Ванья, видишь? Ослики тоже упрямятся, не хотят идти». Ваня засмеялась. Я был рад, что она рада, но чуть тревожился, не психанет ли Линда. Терпение у нее не сильно больше, чем у Ваньи. Но когда подошла их очередь, Линда справилась великолепно. Стоило ослу остановиться, она вставала сбоку от него, поворачивалась спиной и чмокала, выпятив губы. Она выросла с лошадьми, с детства ездит верхом и умеет с ними обращаться. Это у нее не отнять. Хейди сияла от счастья, сидя в седле, но осел раскусил Линдины фокусы и встал. Тогда она так властно и сильно потянула за повод, что он понял: артачиться смысла нет. «Отлично ездишь!» — крикнул я Хейди и опустил глаза на Ванью. «А ты хочешь?» Ванья мрачно, но непреклонно помотала головой. Поправила очки. Она села на пони в 1.5 года, а в 2.5, когда мы переехали в Мальмё, пошла в школу верховой езды. Каталась в глубине Фолькетс-парка, в унылом грязном манеже с плиткой на полу, но ей он казался сказочной страной. Она впитывала, как губка, все происходившее на занятиях, а потом с энтузиазмом вываливала нам. Она восседала с прямой спиной на нечесанном пони, которого водила по кругу Линда, или, если мы с Ваней приезжали вдвоем, одна из девиц лет 11-12, которые паслись на конюшне с утра до вечера, а тренер ходил в центре и говорил, что делать. И пусть Ванья не всегда понимала его требования, Для нее куда важнее были сами лошади и весь этот мир вокруг них. Конюшня, кошка с котенком, которого она прикапывает в сене, выбор шлема, списки, кто на какой лошади сегодня занимается, и миг, когда ее выводят на манеж, собственно, выездка и яблочный сок с коричной булочкой в буфете по окончании занятия. Это становилось главным событием недели. Но следующей осенью все изменилось. Пришел новый тренер и стал предъявлять к Ванье, а на вид она была старше своих скромных неполных 4 лет, требования не по ее силам. Линда попробовала поговорить с ним, но без толку, и Ванья стала упрямиться, отказывалась ездить на тренировки. Нет, и все. И в конце концов мы бросили школу, и Ванья теперь и здесь не хочет прокатиться верхом, в парке, где ничего не требуют, и даже Хейди проехала свой кружок. Мы пробовали еще одни занятия. Музыкальную студию, где дети часть времени поют вместе, а часть времени рисуют и мастерят поделки. На втором занятии им надо было нарисовать дом. И Ваня сделала траву перед ним голубой. Руководительница подошла к Ване и сказала, что трава не голубого цвета, а зеленого. И не могла бы Ваня нарисовать другую картинку? Ваня в ответ порвала рисунок и устроила такую сцену, что остальные родители выразительно подняли брови. Мол, какая радость, что наши дети воспитаны гораздо лучше. В Ване есть много разного, но прежде всего она очень чувствительная. И то, что уже сейчас ситуация усугубляется, а она усугубляется, меня беспокоит. Ваня растет у меня на глазах, и этот процесс меняет мои представления о собственном детстве не в смысле качества, но количества. Сколько же времени человек проводит с детьми? Не измерить. Много-много часов, дней, бесконечное множество ситуаций, которые складываются и проживаются. Из собственного детства я помню лишь несколько эпизодов, которые я всегда считал значимыми, сформировавшими мою личность. Но теперь я понимаю, что они были каплями в море других событий, и это меняет дело. Откуда мне знать, что именно эти эпизоды оказали на меня влияние, а не те, другие, которые выветрились из памяти? Гейр, когда я завожу об этом речь, а мы ежедневно беседуем час по телефону, всегда цитирует Свена Столпе. Он где-то написал, что Бергман стал бы Бергманом, где бы он ни рос, имея в виду, что человек равен себе независимо от условий. Первична манера, в которой человек общается с семьей, а не семья. Меня с детства учили, что черты характера, особенности поведения, поступки и явления объясняются социумом, в котором они проявились. Биология и генетика, то есть врожденные факторы, в расчет не брались. И если вдруг всплывали, то шли по разряду подозрительных фактов. На первый взгляд такой подход кажется гуманистическим. Благо, он тесно связан с представлением о полном равенстве людей. Но если вдуматься, то никак не меньше оснований расценивать его как механистический. Люди рождаются пустыми и отдают право формировать себя, окружению и среде. Я долгое время видел здесь чисто теоретическую проблему, настолько фундаментальную, что от нее, как от бруска в прыжках в длину, можно оттолкнуться почти в любой дискуссии. Насколько нас формирует среда? Неужели люди изначально все одинаковые, и лепи из них что хочешь? А можно ли растить хороших людей, воздействуя на условия их жизни? Вспомним, как поколение наших родителей верило в государство, в образовательную систему и в политику, а также с каким сладострастием они отвергали все старое и утверждали свою новую правду, завязанную не на то уникальное и неповторимое, что происходит в душе одного конкретного человека, но на его внешние связи, на коллективное и всеобщее. Лучше всех, пожалуй, это сформулировал в 1967 году всегдашний летописец своего времени Даг Сульстад в тексте, включающем хрестоматийную фразу «Мы не хотим приделывать чайнику крылья». «Долой духовность! Долой душевный трепет! Даешь новый материализм!» А что эти лозунги и снос старых районов города ради строительства шоссе и парков связаны между собой? Вот это левым радикалам в голову не приходило. Сами они, конечно, были против сноса исторической застройки. Наверное, оно и не могло прийти им в голову тогда. Связь капитализма и уравниловки, государства всеобщего благоденствия и либерализма, марксистского материализма и общества потребления стало очевидной к нашему времени, потому что никто не насаждает равенство так успешно, как деньги. Они стесывают все различия. И если твой характер и твою судьбу кто-то может сформировать, то идеальным формовщиком окажутся деньги. Что и видно на примере очаровательного феномена толпы людей, зацикленных на своей индивидуальности и неповторимости, демонстрируют ее, совершая идентичные покупки, а те, кто наставил их на этот путь, нахваливая равенство, подчеркивая значимость материальной стороны дела и требуя перемен, теперь клянут эти плоды своих усилий и считают их происками врагов. Впрочем, мои умозаключения, как всякое упрощение, не совсем справедливы. Жизнь не уравнение. У нее нет теоретической части, одна практика. И как невелико искушение сформулировать взгляд целого поколения на общественное устройство, исходя из его представления о роли наследственности и среды, это лишь литературный искус. То есть радости от самого процесса размышления, коротко говоря, от умения притянуть мысль к максимально разномастным сферам человеческой деятельности, здесь больше, чем радости изречь истину. В книгах Сульстада «Небо низко, земля близко». Он необычайно тонко улавливает колебания в общественных настроениях от ощущения отчужденности в 60-е годы к восторженному увлечению политикой в начале 70-х. И как раз когда задули эти новые ветры к отстраненности от нее в конце того же десятилетия. Иметь такой встроенный флюгер для писателя – не плюс и не минус, а материал, вектор. Тем более, что в случае Сульстада все важное сконцентрировано в другом, а именно в языке, сверкающем неостаромодной элегантностью, излучающем особое свечение, неподражаемом и исполненном духа. Такому языку нельзя научиться, нельзя купить за деньги. И в этом его ценность? Нет, мы не рождаемся одинаковыми, а потом житейские обстоятельства складывают наши жизни по-разному, наоборот. Рождаемся мы разными, но житейские обстоятельства делают наши жизни более похожими. Стоит мне подумать о своих троих детях, я отчетливо вспоминаю не только черты лица каждого ребенка, но и внушаемое им чувство. Оно постоянно, неизменно. Оно и есть то, каков он для меня. И это «каков» уже было в каждом, когда я их впервые увидел. Они еще ничего не умели, а такую доступную им малость, как сосать грудь, рефлекторно поднимать руки, смотреть вокруг, гримасничать, делали одинаково. Так что «каков» не имеет отношения к особенностям, к умениям, что человек может, что нет. Это свет, идущий изнутри. Характеры, они исподволь проявились в первые же недели и тоже дальше не менялись. У всех них настолько разные, что поневоле засомневаешься, играют ли условия, в которые мы ставим детей, то есть наше поведение и обращение с ними, такую уж решающую роль в воспитании. У Юнна характер мягкий, дружелюбный. Он обожает своих сестер, самолеты, поезда и автобусы. Хейди открыта миру и вступает в контакт со всеми подряд. Ее интересуют наряды и обувь. Она соглашается носить только платья и уверена, что у нее хорошая фигура. Например, как-то раз, стоя в раздевалке бассейна перед зеркалом, она сказала маме Линде: «Смотри, какая у меня красивая попа». Хейди не терпит, если ее ругают. Стоит повысить голос, она отворачивается и пускает слезу. Ваня, напротив, никогда не остается в долгу. У нее бешеный темперамент. Она волевая, впечатлительная и безошибочно чувствует людей. У нее отличная память. Она знает наизусть большинство книг, которые мы ей читаем, и реплик из фильмов, которые мы смотрим. И чувство юмора у нее есть. Дома она часто нас смешит. Но вне дома мгновенно поддается общему настроению, и если вокруг оказывается много нового или непривычного, то замыкается в себе. Стеснительность стала проявляться у нее месяцев 7. Стоило незнакомому человеку подойти близко, она просто закрывала глаза, как будто спала. Изредка она и до сих пор так делает. Например, если она сидит в коляске, и мы неожиданно встречаем на улице родителя из детского сада, глаза у нее закрываются сами собой. В Стокгольме, в детском саду, он был у нас прямо напротив дома, Ваня после периода робкого и осторожного сближения очень подружилась с мальчиком своего же возраста. Звали его Александр. И они на пару так уходили в разнос на детской площадке, что воспитателям время от времени приходилось защищать его от Вани. Он не выдерживал ее напора. Но обыкновенно он расцветал при виде ее и мрачнел, когда она уходила. С тех пор Ваня предпочитает играть с мальчиками. Ей, очевидно, нужна физическая разрядка, буйство, потому что это просто позволяет быстро справляться с чувствами.